Глава восьмая. Зина только и делает, что жалуется. Фыркнула Ребекка и уселась на диван в кабинете хозяйки. Моника, тучная итальянка с волнистыми рыжеватыми волосами, стояла у окна. Да, сложная она. С одной стороны, чем дольше они здесь, тем нам выгодней. Ребекка, понимающе закивала. На каждую женщину таким учреждением, как их, государство выдавало содержание. Чем дольше беглянка здесь находилась, тем дольше они получали на нее деньги. Но с другой стороны, Моника села за свой деревянный стол, такой же рыжий, как ее волосы. Не стоит забывать о показателях. Если мы женщин не интегрируем и проекты не завершаются успешно, это плохо для нашей репутации. Кстати, она посмотрела кое-какие записи. Зинаида остановила меня вчера и сказала, что вы купили просроченные йогурты. Сколько раз говорила? Моника раздраженно сделала ударение на последнем слове. Если придет инспекция, у нас будут серьезные проблемы. Ребекка закатила глаза. Да нормальный йогурт был. Мы покупали хорошие. Если их не едят вовремя, то, конечно, они портятся. Ребекка уставилась на лаковые носки своих розовых балеток. Как же ее достала эта работа? Вечно орущие дети и мамаши-иммигрантки с их психологическими проблемами. Близкая подруга, с которой они закончили вместе университет, прошла стажировку в таком же месте, плюнула и сказала, что это совсем не ее, что надо по-настоящему любить и детей, и женщин, а она не может себя заставить. Вроде продажами занялась сейчас, переквалифицировалась. Ребекка так не думала, почему надо обязательно любить. Можно просто выполнять работу сносно. Платят стабильно, работа несложная, ну и как-никак она здесь главная. От нее хоть что-то здесь зависит. Всю жизнь за нее принимали решения другие. Отец решал, куда она поступит, где ей работать. «А как тебе это со смешным именем?» Ребекка задумалась. «Спокойная, вроде на работу устроилась, комнату в порядке оставляет, отвечает вежливо, наблюдаю». Это «отвечает вежливо» для Ребекки имело большое значение. Например, Зина ей грубит. И африканка тоже. Они не поняли, с кем имеют дело и от кого здесь все зависит. Отчеты для социальных работников пишет она. Она, Ребекка, а не кто-то другой. Мысль о том, что она здесь главная, что она может влиять на жизни этих заблудших овечек, наполняла Ребекку гордостью. Но было еще кое-что. За время работы здесь она поняла, что испытывает какое-то животное удовольствие, когда женщины получают свой урок. Пусть знают, как это — приезжать в чужую страну и занимать здесь чужое место. Это наши мужчины, наша страна. Катитесь к черту вообще! Ненавижу их всех».